Магический щит. Я применил безатрибутную магию, распространив магию на все 10 наших повозок. Стрелы застыли в воздухе. Магия огня. Огненный кнут. Огнем я спалил все стрелы. Приготовьтесь. Стоять. Оборона. Ползти в лес с партизанами. Найдите дурака. Лучше постоим. Подождем. Моего магического щита хватит на пару дней. Передайте головной повозке и всем остальным, сказал я сержанту, продолжать движение. Повозки двинулись. Я присмотрелся, в кустах мелькали глаза ярости и гнева. Они упускают свою добычу. Тут из леса вышла девушка в сопровождении 3 парней. Девушка воин 3-го ранга, лучница. Парень маг 3-го, только ставший им. И еще 2 парня воина 2-го. Появились таки, вы сдаетесь? Спросил я, оглядывая эту команду. Мы пришли тебя убить, капитан. И вы считаете, что у вас есть шансы против капитана? Капитаны... 4-ранговые обычно. Против 4-ранговых мы сможем выйти. Воины достали свое оружие. Капитан, разрешите и нам поучаствовать, сказал сержант. Нет, прервал я его, защищайте караван, я сам разберусь с этими наглецами. Вдобавок, я рванул в сторону команды. Лучница выстрелила, выстрел я отбил, достав 2-ю саблю. Ко мне было бы логичнее обращаться, майор, я высвободил магию. Команда испуганно попятилась. Что же вы так? Я атаковал воинов, один замахнулся топором, от которого я увернулся. Заблокировал атаку левой саблей 2-го воина и резанул по горлу 1-му. В меня полетела стрела, наполненная огнем. Магия огня, огненный шар. На 5-м ранге, этот шарик отказался куда более огромным. Со свистом шар полетел в сторону лучницы и мага, поглотив стрелу. Не долетев и 3 метров до них, он взорвался. Взрывом этих 2 отнесло в разные стороны и пропахало по земле. Я отрубил голову 2-му воину. Атаковал молнией мага. Атака прошибла его щит насквозь, как и его тело. Девушка с криком ярости кинулась на меня, доставая 2 кинжала. Я играючи отразил все ее выпады, подловил во время одного из них и отрубил обе руки. Девушка упала на колени. «Ты слишком большого о себе мнения», — сказал я, скрещивая сабли на манер ножниц. «Но я не убью тебя, мы милосердны к тем, кто сдается», — прокричал я на всю дорогу. «Примите правление империи и живите, как жили, ни к чему лишний раз проливать кровь. И ты говоришь это после того, как убил моих товарищей?» — яростно спросила она. «А ведь если бы они не напади на меня, я бы их не убил, знаешь, я ведь могу устроить огромный пожар, я владею магией ветра и огня, все умрут, но я этого не делаю. Так что сдавайтесь, идите в штаб Северо-Восточной армии и говорите, что вы сдались на милость капитана, хотя теперь майор Акселя. Я личный адъютант госпожи генерала Ризы, она вас примет». Я ударил ногой по лучнице и отправил ее в полет. Мы продолжили движение. Я уже не опасался нападения, ибо я продемонстрировал явное превосходство над всеми ими. «По мне так лучше бы вы их всех убили, господин майор», сказал севший рядом сержант. «Нельзя так, пусть живут. Кем же нам надлежит править, если никто не останется? Ну, эти ваши дворянские замашки о правлении мне не интересны. Есть враг, и его надо уничтожить». Я ухмыльнулся. Простая и действенная логика. На этом наш разговор был завершен. Через 2 недели я, наконец, увидел стены Валенсии. Пора начать реализацию ряда планов. Глава 9. Армия. 9. Отпуск. Столица с моего отбытия изменилась. Всюду сновали военные патрули. Страна полностью перешла на военные рельсы, обеспечивая многочисленные секторальные армии. На востоке имперцы активно теснили заннов. На северо-востоке – сражение с городами-герцогствами. На западе – вторжение уратканцев. Впрочем, страна выстояла в первые месяцы войны на фронте, и успехи там развязали руки столичным группировкам. Войны в столице вились из-за паршивого, в прямом смысле этого слова, здоровья императора. В ходе расследований – так называемое 3-е отделение вызнало, не без моей помощи, ужасающую правду. Оказывается, императора потравливает родная сестра, по наускиванию уратканцев. И ведь уратканцы уже бы победили, если бы я не догадался устранить Зула. После взятия западных рубежей, он должен был идти на столицу. Ну а так, Зул, мертв, сестра, лишенная поддержки, была обнаружена разведкой и отправлена в сестры сострадания, женщину. Согласно законам этого сестринства, остригли налысо и лишили языка. Теперь она, немая лекарка на фронтах, как и тысячи других слишком заигравшихся в мужские игры женщин. Не успела империя оправиться от потрясений с предательством сестры императора, как остро встал вопрос о регентстве. Император был тверд в своем убеждении, править до соснового гроба, да и закон о недееспособности императора не существовал. Лет 300 назад в этой империи вообще правил безногий и безрукий император, по нему ударили каким-то проклятием, и он не мог отрастить себе конечности ни магией света, ни алхимией. В итоге на доске сошлись два принца, первый и второй. Третий благоразумно свалил в бордели, на хмурый взгляд своего тестя. По мне так, самый разумный выбор из всех ныне живущих правителей империи. Но и это еще не все. С зачарованного леса на юг обрушились гигантские орды монстров. Некоторые даже докладывали, что они имеют человеческий разум, и на них направили южную армию вместе со всеми капитанами паладинов. Таким образом, расслабиться в объятиях Элира не выйдет. Ну и ладно, я сморщился, не очень-то и хотелось. Выйдя из расположения каравана, я пошел на центральную улицу. Элитный ресторан, где и выдавали направление на аукцион, выглядел богато. Сначала получу пропуск, затем навещу старика, расскажу про армию, сгоняю на аукцион, прикуплю вещички для экспериментов и стимуляторов. Я должен, обязан, получить все сливки с этой войны. Моя цель – стать герцогом Найтуса, и простейший способ утвердиться и получить столь богатый надел – продемонстрировать свою силу. Сильные маги – оружие массового поражения. Так что, я покажу свою силу, убив Мира Мейнельда, покончив с их семейкой раз и навсегда. Жду не дождусь того времени, когда смахнусь с ним. Визит за пропуском прошел буднично. Я, нацепив условную маску в подворотне, вошел в ресторан и запросил отдельную комнату. Спустя 15 минут мне принесли приглашение, за которое я был вынужден отвалить 5 золотых. В связи с войной все цены взлетели. Раньше пропуск стоил лишь золотой. Вдобавок вышел указ номер, не знаю, но суть такова: все стимуляторы развития магии, искусств воина, все зелья и компоненты к зельям и стимуляторам. Все это становится собственностью империи и перераспределяется империей. Иными словами, если раньше на аукцион смотрели сквозь пальцы, то теперь противозаконно продавать подобные вещички. Что делать, если меня, без 5 минут майора, словит на таком аукционе, то все, нет не все, но большая часть моих планов полетит псу под хвост. Посему следующим моим шагом стало поиск подсадной утки. Я превращусь в левого человека, и даже если найдут меня и раскроют, я, Аксель, не пострадаю. Для сего действа был выбран забулдыга в подворотне. Просто подошел, телепортировался, убил, поглотил. Для меня эти действия с недавних пор сродни рутине. Академия магии. Давно я тут не был. После стольких месяцев отсутствия, меня кольнула ностальгия. Я вдохнул приятный воздух. Сама академия немного вынесена из столицы, и воздух здесь приятный. Светило солнце, студенты обсуждали пары. Казалось, все счастливы, несмотря на войну, что идет на 3 фронта. Змея бедствия и созидатель разрушений. Двоякое, кстати, чувство. Я обладаю невероятной мощью, и я и есть тот, о ком они говорят. Тот, кого они ненавидят. И тем не менее, вот он я, иду спокойно к знакомой директорской башне. Не дойдя до двери, а я до сих пор пользовался правом на беспрепятственный вход, который мне доверил Айрос, я услышал разговор. «Мы воюем на 3 фронта, даже нет, на 4, господин Айрос», — раздался из-за двери голос второго принца, — «нам нужна ваша помощь, никому, кроме вас, не справиться с Миром Мейнельдом. А я уже говорил вам, ваше высочество, моя цель – защита, не нападение. Для уничтожения мира нанимайте теневую гильдию, или обратитесь в церковь». Послышался грозный голос Айроса: когда я заключал договор с империей, в нем значилось, что я могу беспрепятственно проводить магические изыскания, я же обязался учить подрастающее поколение магов для империи, хватит и того, что я штампую вам магов для армии. Я не ваш пес, я согласился поддержать вас лишь из-за вашего мировоззрения, довольно рационального и прагматичного, что мне импонирует, но... Айрос замолчал, а затем продолжил: я не соглашался участвовать в войнах в качестве убийцы, — сказал он угрюмо. В кабинете воцарилось молчание. Почему он не хочет участвовать в войне? Наверное, вопрос кроется в истории. Айрос пришел на территорию империи почти 200 лет назад и с тех пор значится магистром и министром магии и директором академии. Он участвовал в сражениях, но лишь когда враг слишком сильно углублялся на территорию империи. Сейчас же ему предлагают убрать Мира. Хотя какой там убрать? У них одинаковый ранг магии, а значит, неизвестно кто кого. Мир, маг льда, ветер и вода, или же Айрос, маг лавы, земля и огонь. Столкновение этих монстров может поставить точку в войне. Стоит победить Айросу, и Найтус падет к нашим ногам. Стоит победить миру, и империя лишится одного из сильнейших защитников. Гертум однозначно сейчас сильнейший человек в империи, но он связан по рукам и ногам, и использовать его можно лишь в качестве защитника столицы. Пока сильнейший нашей страны сидит в золотой клетке, сильнейшие других стран тоже молчат. Но стоит Гертуму покинуть столицу, как даже мирные гномы подведут к границе огромную армию, ведь надо быть готовым к худшему. Оставим пока Гертума, сейчас главное Айроса и его мнение. А мнение его таково: он не хочет воевать и кидает разумные аргументы. «Хорошо», — сказал второй принц, в его голосе слышалось нескрываемое раздражение, «мы еще вернемся к этому вопросу». Он вышел из кабинета, я встретился с ним взглядами. За прошедшее время Алькус не изменился, разве что стал более хмурым. «О, Аксель!» — удивленно воскликнул принц, «я думал, ты на войне». «Ваше высочество», — я изобразил поклон, «я запросил отпуск на время ротации, отдохну и снова в строй». Принц улыбнулся и кивнул. «ГМ, хорошо, кстати, это не ты, случаем, являешься автором так называемой пятерки?» «Я». «Забавно, мне приходила мысль об изменении построения армии, но ты реализовал ее быстрее. Кстати, ты был в министерстве армии, такую разработку надо обязательно записать на свое имя, а не то умные генералы», — Алькус скосил взгляд в сторону, — «лихо опередят тебя. Риза, толковый командир, такого не сделает, но вот насчет других, не уверен». «Понял», — сказал я. «Что-то еще, ваше величество?» «Да нет, пока», — махнул он рукой и пошел в сторону лестницы. И я, кажется, понимаю, почему он свалил быстро. Я оглянулся. В двери стоял Айрос, все такой же старик, с белыми, длинными волосами. «Аксель». Лицо старика посветлело. «Проходи, присаживайся. Чаю, кофе, какао, чего покрепче. Расскажешь старику о своей жизни?» «Ага», — кивнул я. Спустя 30 минут я, наконец, закончил описание своей жизни на фронте. «Знаешь, ты многое совершил, а твои эти прыжки по рангам, ты оказался невероятно талантлив. Был бы у меня твой талант тогда», — сказал он грустным голосом, — «а неважно, у меня тут подарок на твой день рождения есть». Он залез в ящик стола и достал оттуда конверт. Я открыл конверт, взяв его с рук Айроса, и обомлел. Магический кристалл используется для создания артефактов, скапливания маны, чтобы потом вытянуть в тяжелый момент из него силы. Но самое главное, я изобрел метод, позволяющий ускорить развитие мага с помощью этого кристалла. Чем выше ранг, тем меньше ускорение, но все же, процентов 20 следующего круга я сложить смогу. Мне срочно нужны стимуляторы, любые стимуляторы. У меня тоже для вас кое-что есть. Я выложил на стол короткую трубку. «Это не может быть», — сказал он громким голосом, — «световой меч Уратки. Откуда ты его достал? Помните смерть генерала Зула?» «Да, тогда уратканцы засылали целый месяц во все окрестности диверсионные группы, верили, что их командира убила девушка-убийца из имперской разведки. Мы тоже ее искали, а я ее смог найти. Девушка повредилась рассудком, из-за этого эмпатия Зула не сработала, и она его чем-то траванула. При этом спала с ним, затем, после смерти генерала, смогла сбежать с лагеря, забрав меч. Удача, невероятная удача. Уратканцы ревностно хранят свои секреты, особенно это касается секретов изготовления светового оружия. Вот уже десятки лет многие исследователи пытаются повторить за ними, но не могут». «Хроносив», — указал он рукой на меч. «Что это?» — спросил я, пораженно смотря на синее свечение. «Это ученик мой, мое последнее творение безатрибутной магии, ритуалистики. Магия создает закладки, и если мы испортим объект при разборке, то сможем вернуть его к исходному состоянию. Для начала, закроемся. Защита 3. Комната оказалась опечатана огромным количеством заклинаний. Активируй клинок, пора изучить его особенности. Секреты уратканцев скоро станут нашими. Глава 10. Армия 10. Аукцион накрылся медным тазом. Разборка светового меча Зула, который мы признали таки моей собственностью, заняла все 5 часов. Дело не в сложности конструкции, конструкция была предельно простой. Дело в нашей щепетильности и осторожности. Да, хроносив старика, отличная придумка, но все же мы боялись. Каждый элемент клинка был нами осмотрен предельно внимательно. «Вот, смотри», — сказал Айрос, — «это язык уратазежский, руны написаны на нем, является высшим языком, от которого произошло современное уратканское наречие. Знать бы еще их перевод, а не то, все что мы можем, точное воспроизведение символов, а вот что они делают. Аксель, возьми книгу с третьей полки, там уратканско-алерийский словарь. Я подошел к шкафу и вытащил толстую книгу. Зараза, прокричал Айрос, язык слишком древний. Не могу понять, о чем тут. Мы осматривали внутреннюю часть клинка. Сама структура была простой. На протяжении самой рукояти клинка, изнутри, находились фокусирующие кристаллы. Больше вопросов вызывал блок, что находился за кристаллами. К нему отходил своеобразный шнур от кнопки активатора. При нажатии на кнопку, блок вырабатывал чистейшую ману, что направлял в основной кристалл. Далее шло еще два фокусировочных кристалла. В итоге клинок активировался. Температура клинка была невероятной, он не срезал, а плавил все. Проблема состояла в желании Айроса сделать нечто похожее. Мы даже создали прототипы клинков на скорую руку, правда копировали руны уратканцев. Если верить самим уратканцам, они пришли в наш мир из другого мира. До этого континент уратканцев занимал один из подвидов зверолюди, ноги или же змеи-люди. А затем пришли бледнокожие лысики и заставили ногов потесниться. Сами уратканцы утверждали о своей иномировой природе. И я задумался, если они действительно пришли из другого мира, значит ли, что существуют иные миры? Само по себе подтверждено существование двух миров, этот мир Антарис и мир богов, откуда они взирают за всеми мирами. Доказательства существования мира богов были представлены другим континентом, Демониумом. Демоны континента Демониум были изгнаны как раз оттуда, из мира богов. Для путешествия между мирами нужны порталы, ничего другого, вроде космических кораблей никто не придумал. Среди магов ходит легенда, что предпоследний император Алири, тот, что отец Зальрана, как раз искал способы путешествия в иные миры. Это воинам достаточно сидеть на попе ровно, маги, исследователи. Иные миры, иные возможности набора силы, власти и богатства. Айрос, вопреки тенденциям, исследования такие не проводил, ему было достаточно исследовать магию нашего, родного мира. Я не понимаю, для чего нужна эта штука, эй, Аксель, не витай в облаках, а помоги, смотри, каков итог нашей работы. Световой клинок повторить мы смогли, хотя качество было ужасное, мы сделали его за 5 часов и он никуда не годился. Айрос засел за руны, пытаясь приспособить наши руны под работу в световых клинках. Это же остальном, гномьим оружием можно позабыть. А мое воображение рисовало полк хорошо обученных воинов с моей тактикой звезды. И воины вооружены этими клинками. Да с помощью магии. Да мы на голову разбить сможем почти всех. Стальное оружие. Лишь высокоранговое зачарование не пропускало удар светового меча. Но много такого оружия в мире. Не все полковники имеют оружие среднего зачарования, а тут... Простой воин будет способен порезать почти кого угодно на лоскуты. У меня военного тут же засосало под ложечкой, а внутренний хомяк заорал во всю глотку. Хочу, эх, мечты, мечты. Для обзаведения армии нужна база. Лучшая база, своя территория. Естественно, хорошее оружие можно дать и наемникам. Вот только у Александра Рылова, бывшего русского спецназовца, к таким людям заранее было дерьмовое отношение. Лучший солдат – это солдат, что защищает свою страну, а не куплен за золото. Доказано бесчисленными войнами, что в этом мире, что в моем изначальном. Ну а я, приду в Найтус, если план выгорит, ставленником ненавистной многим империи. Да здравствует революция, бессмысленная и беспощадная. В общем, только сейчас понял, что перестарался. Я вышел из кабинета Айроса за полночь. У меня был Зуловский, точнее теперь мой, клинок. Рукоять мы переделали, я сам, с помощью магии создал правильную форму. Выбор пал на адамантит, который я выкупил в приличных количествах у Айроса. Ученичество ученичеством, но товарно-денежные отношения в этом мире играют роль. Вместе мы смогли переделать меч Зула. Цвет клинка не изменился, стал насыщеннее, мы переделали несколько деталей. Клинок стал легче и надежнее. Вернемся к политике. Дело в том, что я поджег фитиль и вовремя не смог его затушить. Имперская армия зайдет к Найтусу. К тому моменту я стану 7-ранговым магом, а может и 8-ранговым. Но почему-то я забыл про население. Закон войны, захватчик всегда встречает противодействие. И какое-то время мне придется примерять найтусовских наиров, обоируких мечников, что там производят в промышленных масштабах. И это если каскад политических убийств, что я задумал, выгорит. Куча убийств, слишком много претендентов на то, что мое по праву. Это я создал эту войну, это я подтолкнул империю к решительным действиям. И я не позволю измениться итогом этой войны. А итогом должен стать я, в роли герцога. И плевать, что я вынужден буду подчиняться империи, какие мои годы, свою независимость я получу и территории приращу. Вообще странное ощущение, думал я, идя в особняк аукциона. Я был солдатом в первом мире. Я убивал и учил других этому. Убивал во имя Родины. А здесь я кем стал? Мразь, по чьей вине погибли миллионы людей. Неужели амбиции одной, шибко умной раковой опухоли стоят всех этих жизней? Что же, власть и положение всегда добываются через кровь и трупы. Ладно, пора приступать к плану, раз уж крысы из разведки начали. Как раз наблюдал отряд людей под плащами вроде бы невидимками. Деление. Я создал двух птичек, что полетели к складу, что стоял за особняком. У одной из них находился камень с печатью перемещения. Я телепортируюсь, если что-то пойдет не так, и заберу с собой все ценное. Против моей телепортации нету средств. Никто не видел это заклинание. Хотя были люди, вот только они давно все мертвы. Ваше приглашение, господин, спросил слуга. Вот, я отдал его в руки. Все в порядке, место 39, приятного вечера, господин, меня пустили во двор особняка. Опухоль, да, я опухоль этого мира, опухоль в виде человека. Даже будучи акселем, майором армии империи, я был не служащим, а опухолью. Опухолью, что засела в организме империи. Нет, в организме всего этого мира. Я вытягивал ресурсы, преимущества и людей, медленно уничтожая этот мир. Делал это сугубо ради себя. Мне плевать было на других, лишь бы я сам занял свое место под солнцем. Да уж, действую и вправду, как опухоль, кем, по сути своей, и являлся. Ирония судьбы. Умер от опухоли, стал опухолью. Но даже научившись превращаться и вернув себе человеческое обличие, я так и остался этой опухолью. Сколько бы я ни отрицал все своим внешним обликом, а я всегда считал себя человеком. Я опухоль, монстр, издевка над этим миром, тот, кто выжил вопреки, и скорее всего, дальше больше. Приветствую на нашем аукционе. Просим занять свои места. Внутренняя безопасность империи. Вы все арестованы. Гертум. Как он тут только оказался? Ну конечно, столица, глупо было предполагать, что главнокомандующий будет смотреть на то, как ценные стратегические ресурсы и стимуляторы уходят сквозь пальцы. Но я давно знал, что к этому шло. Неужели думают, что смогут меня сдержать? Бросая оружие, толпу окружили войска. Многие бросили оружие. Естественно, с повелителем боевых искусств никто не хочет связываться. Но я знал, к чему все шло. Ты, бросай оружие, приказала мне девушка, держа в руках щит с мечом. Я посмотрел на капитана разведки. Лет 30 ей, а она капитан. Впрочем, кто бы говорил. И ты думаешь, что я сдамся тебе, женщина? Презрительно я спросил. Она атаковала. Быстро, но я быстрее. Я бросил дымовую шашку и уже собирал магию для телепортации, как передо мной появился Гертум. Его удар я даже не заметил. Просто осознал себя вылетевшим из дымовой завесы. Маска была разбита, живот распорот. Что-то я затянул с планом. Но, хорошо, я предусмотрителен. Ни одного компрометирующего элемента одежды, внешность я сменил на блондина с карими глазами. «Тебе некуда сбежать», – провозгласил Гертум, становясь в стойку. Я почувствовал давление. Невероятная сила. Уже все сдались, а я тут что делаю? Ах да, я не могу тебя сейчас убить, Гертум, но когда-нибудь ты умрешь от моей руки. И ведь правду сказал, он будет помехой мне, сейчас его существование мне на руку. Будет кому сдерживать короля льва, но затем, и короля льва, и Гертума я уберу. Ты никуда не уйдешь. Он напал опять. Телепортация. Стоило только Гертуму коснуться меня, как я переместил его в трущобы, в столице. Естественно, он вернется быстро, но я к тому времени уйду. Что ты с ним сделал? Солдаты империи были в ужасе. Казалось, сильнейший человек в стране и исчез мгновенно. Всего-то переместил подальше, и да, мне пора. Я переместился в склад. Пора пополнить запасы стимуляторов. Метки я расставил за полминуты. Все, больше мне здесь делать нечего. Я применил магию, и в следующую секунду я и мои новые пожитки находились в одном из моих многочисленных убежищ. Гертум был в ярости. Это еще что за детские игры? Таинственный маг в одно мгновение переместил его в другую часть города, а затем просто исчез. Портрет таинственного мага был развешен по всему городу, по всей стране. Он ведь способен перемещаться мгновенно, но результатов поиск не принес. И ведь он мог попасть в любую точку страны за секунду. Гертум рвал и метал, заказал анализа Тайроса, скрипя зубами. Не очень он любил старого мага, и от церкви прислали специалиста, точнее специалистку, капитаншу Элиру Клорм. Но они оба только руками развели. Таинственный враг мог появиться где угодно и нанести удар в любое из слабых мест империи. «Так говорите, таинственный маг», — сказал принц Сирилу. «Да», — кивнул Гертум, — «в одно мгновение переместил меня на другую часть города», — сказал Элира. «Ничего нового», — сказал Ралье. «Не нашли ничего они, но ужасают способности такие, перемещаться за секунду в точку любую. Мои разведчики докладывают, что перед бунтом в Найтусе город наводнили таинственные личности в плащах, излюбленная одежда магов, плащи. Думается мне, Максей за бунтами в Найтусе стоит», задумчиво сказал Ралье. «Он спровоцировал Найтус, скорее всего, он был тем, кто начал войну с городами-государствами, мразь», сказал принц Сирилу. «Он подрывает безопасность моей страны, надо найти его, найти и уничтожить. Кто знает, что этот монстр задумал еще, мы уже объявили на него охоту, но он, как в воду канул. Если он, Гертум взял вино, способен преодолевать огромные расстояния за секунду, то это, как ловить воздух». Повисло напряженное молчание. «Я наблюдал через клона мышь. Уже давно не было для меня тайн во дворце. Мда, кажется, я создал врага всей империи, точнее снова им стал. Вдобавок, скорее всего, именно он был тем, кто вытянул все запасы аукциона. Искать нам надо магов тех, прорываться быстро кто начнет», — сказал Ралье. «Это бесполезно», — сказал Сирилу. «По всей территории империи десятки магов за несколько месяцев прорываются, еще и не найденный темный маг». Он насекся. «А что если это и есть темный маг?» Вышел за стимуляторами. 5 баллов, принц. Алькус говорил, что его старший брат – идиот. Впрочем, он был прав. В конце концов, навыки управления государством у играющего в солдатики Сирилла были нулевые, но это компенсировалось советниками. Гертум был отличным логистиком и командующим армией. Ралье разбирался в политике. Ему бы еще толкового экономиста и дипломата, и получился бы неплохой набор. «Ладно, посмотрим. Я развеял управление, как изменится политика первого принца, который все никак не мог разделить регенские обязательства со своим младшим братом над больным отцом, учитывая мою угрозу, как темного мага». Глава 11. Армия 11. Темная пещера, очередная. Пещера была загружена огромным количеством разнообразного добра. Все-таки не зря я сходил на аукцион. Как сказал бы один киногерой моего первого мира, это я удачно зашел. В таком своем заявлении, а меня объявили розыск, я смысла никакого не видел. Просто поступил под влиянием момента, ну и должно же быть мне хоть какое-то развлечение, а не то. Скучно, война встала, Элира мечется между центральным управлением церкви и югом. А тут, побалуюсь, побегаю от некоторых людей. А как надоест, отдам им клона на убиение. Вдобавок это создаст мне алиби. Я, будучи магом первоэлемента тьмы, шагал семимильными шагами, устраивая прорывы то тут, то там. И вот совпадение, вместе с прорывом на новые ранги магаха прорывался и некий Аксель. 1 раз, случайность, 2, закономерность, 3, статистика. В идеале некоторые уже смогли бы соотнести меня и магаха. Хотя первоэлемент тьмы во мне не обнаружили, но кто сказал, что нету способов его скрыть. В общем, в явлении подставного мага тьмы все же был плюс. Это хоть как-то отобьет от меня подозрения. Пока про мое количество стихии и силу знает лишь Элира Клорм, но она то еще и двинутая на голову. Я осмотрел огромное количество товара. Все вещи еле-еле вместились в эту пещеру. А ведь она самая большая из всех, где стоят мои метки. Пора бы все это классифицировать. Отпуск скоро заканчивается, а я еще не поразил мир своим быстрым прорывом. Казалось бы, зачем я так быстро стремлюсь к прорыву? Да все просто. Я не могу остановиться. Я хочу забраться повыше, а личная сила – отличное подспорье. Так что тут у нас части тела магических зверей, флора магическая, ингредиенты для алхимии, довольно редкие ингредиенты, оружие. Судя по всему, вот этот топорик – легендарное оружие из гномьего доминиона. Что оно тут делает? А фиг его знает. Мне оно не особо нужно, но вот проанализировать мастерство гномов не помешает. Я сел перед топором и начал его изучать. Вязь рун, довольно много рун. Повышение силы, скорости, а еще пламенный удар. Многое наворотили гномы. Но самое главное, адамантит. Топор сделан целиком из адамантита. Эта хрень способна противостоять световым клинкам уратканцев, блокируя свет. Невероятный уровень технологий. Но еще больше меня удивила другая вещь. Мушкет и сумка с пулями. Невероятно, как бы гномы ни старались, их технологии все же просачиваются к нам. С казнозарядным оружием, я, как бы, не очень знаком. Но разобраться надо. Значит так, сейчас надо. Бах, из мушкета выстрелила пуля. С помощью своих рефлексов я видел весь ее полет от и до. Пуля вошла в камень. Мда, маг-воин третьего ранга смогут уйти от нее лишь в самую последнюю секунду. Маги способны среагировать подобно воину. Дело в том, что магия меняет тело, улучшая рефлексы с каждым рангом. Так что при равных рангах мага и воина, победит скорее всего именно маг. Во-первых, почти сравнимые с воином рефлексы. Во-вторых, маг имеет большую разрушительную силу. Однако люди в воины все равно идут. Талантов к магии среди людей не так много. Ладно, вернемся к мушкету. Отличная штука. Уравнитель, способный уравнять простого человека магу-воину второго ранга. Естественно, я знаю еще более убойную штуку. Военный я, или нет, классику вроде АК-74 я смогу изобразить подетально. Хотя нет, не надо. Прогресс стимулировать для этого мира. Калаш уйдет в другие руки и в конце концов придет к моим врагам. В итоге бить меня будут моим же оружием. Поберегу прогресс на тот случай, если захвачу весь мир. Ну и учесть надо, что здесь есть магическая энергия. Торквемада бы сейчас подавился. Хотя тут есть его аналоги, которые магией не брезгуют. Неважно, я смогу создать автомат и с помощью магии улучшить. Решено. Пора начинать новые эксперименты. Но сначала, вкачаю в себя стимулятор развития. Многие отличные стимуляторы, одноразовые, то есть лишь раз в жизни их можно применять, а после все. Но есть еще стимуляторы, которые позволят тебе взять следующий ранг, а после похерит твое развитие. Такие лучше толкну кому-нибудь. Я вздохнул и начал сортировку, обложившись книгами. В конце концов, важна осторожность. Немного попутаю, использую не тот стимулятор и все. Ранг получу, а выше не прыгну. Сортировка была долгой, нудной и скучной. Более того, в справочниках были расписаны еще запреты на применение стимуляторов. К примеру, нельзя применить один, затем другой. Нужно выждать время, иначе эффект будет довольно печальным. Отравление магией – это когда маги, пришедшие извне, слишком много тела не способно выдержать количество маны. В таком случае тело начинает гнить изнутри, магическая энергия отравляет организм и убивает пользователя. Поэтому, надо выяснить, какие стимуляторы лучше всего использовать, а какие отодвинуть на другой раз. Наконец, работа была окончена. Систематизируем наши знания. Исходя из расчетов, рекорд достижения шестого ранга принадлежит магессе Анирии Лазерваш. Она сейчас преподает в академии. Она достигла шестого ранга за 7 месяцев, вбухав огромное количество денег в стимулятор. Следуя логике определенных людей, я тут же кинусь прорываться и в армию, до которой осталось месяца 3, явлюсь в более высоком ранге. Обо мне опять все заговорят, а вот первый принц и его сподвижники начнут косо на меня посматривать. И так уже сколько покушений было, ведущих, в основном, к церкви. Так что я принял решение не зарываться. Кампания с городами-государствами продлится еще года 2, исходя из принятой тактики этих самых городов. Что они сделали? Начали применять наилучшую военную тактику одной страны из центра Европы, партизанскую. Таблички «Осторожно, партизаны» стоят теперь на каждом углу на территории городов-государств. Часть наших войск отправились уничтожать группировки партизан. Видимо, урок, что я преподал им, слишком маленький. Впрочем, я преподал его мелким сошкам, а нынче партизанит довольно сильные люди. Так что, придется столкнуться с огромным геморром. В общем, прорыв к следующему рангу я совершу через год, так я не вызову подозрений. Желательно совершить его после зачистки каких-нибудь партизан. Дескать, нашел стимулятор у вражеского мага. По правилам войны, солдатские трофеи, исключительно солдатские. Вроде глупость, солдат способен отобрать отличнейшие предметы, даже кмет получить может вещь стоимостью в 1000 золотых. Но тут одна загвоздка, предметы перераспределяются между теми, кто убил его бывшего пользователя. Естественно, предметы не выбирают и им плевать, но дело в том, что за этим тщательно следят специальные люди. Чтобы ты, к примеру, не убил врага в героической и пафосной схватке, Акмет потом, неизвестно откуда взявшийся, схватил посох мага. Посему всякие, кто заявляют, что они справились с офицером, проходит проверку, и даже мне пришлось всего-то выделить воспоминания на ознакомление. Ладно, я сгрузил стимуляторы, что применю гораздо позже. Сейчас надо почистить дворянскую братью империи. Я получил в руки довольно интересный список, список имен. Имена первый принц рассматривает в качестве будущих герцогов Найтуса. Я им не позволю. Итак, моя цель, граф Декирион. Вот, казалось бы, у него 10 деревень, богатая усадьба, но все равно ему что-то нужно. Ну куда ты лезешь, человече? Сей индивид снабжает восточную армию, что собрано для отражения атаки заннов. Плевал я на заннов, с ними разберусь потом, сейчас главное убрать графа. И еще 5 кандидатов, кому принц думает отдать в надел Найтус. В идеале бы еще самого принца кокнуть, либо подчинить, чтобы уж наверняка, но до него не добраться, пока рядом с ним Гертум. Да и не обязательно это, в конце концов он со своим братом разделили регентство над больным отцом. Пора. Я телепортировался к усадьбе, не назвал бы это замком. Двухэтажный особняк, огороженный забором. Звезды освещали двор особняка. Разведка. В форме совы я ухал минут 20, изучая патрули и их направления. Теперь дело за малым. Бросаю камень на территорию особняка. Камень угодил точно на крышу. Телепортация, и я уже на крыше особняка. Долго думать, как его убить, не пришлось. Убью при помощи своих клеток, спровоцировав опухоль. Сгорит за 2-3 месяца. Для того, чтобы заразить, надо пробраться к нему в спальню. А именно там, судя по звукам секса, он и обретается. Я трансформировался в форму опухоли и покатился по коридорам, которые были воистину богато обставлены. И почему награждать требуется только богатеев? Я закатился в огромную комнату, посреди которой стояла огромная кровать. На толстяке графе прыгала красавица-блондинка. Пышные формы, стройная талия, образец красоты. И я прерву. Хотя нет, прерывать не будем. Дождемся, когда окончит, сделаем дело и гуляем смело. Пожалел за последние 20 минут, что никак не могу выцепить Элиру. Она безумная женщина, свихнувшаяся на поиске своей второй половинки. Но в то же время она очень ревностно относится к своим обязанностям. Так что придется мне воздержаться, пока, по крайней мере, магическое зверье из зачарованного леса не закончится. Эх, вот нельзя же так, наконец-то они кончили. Или закончили, неважно. Процесс завершен, мужик решил поспать, а дама пошла в ванную. Нет, они хотели продолжать, вообще-то, но мне это надоело, и я бросил на него невербальную, безатрибутную магию сна. Маленький порез, клетки попали в рану, следующего убить придется немного по-другому. Хорошо, хоть он на фронте, убить его не составит труда. Наконец, отпуск завершился, за оставшееся время я не убил кандидата под номером 2, его убили без меня. Третий был настолько стар, что сдох от инфаркта, как увидел мою тень за углом в своем кабинете. Впечатлительные люди, эти дворяне. За оставшееся время я даже приготовил винтовку магических пуль. Суть изобретения – энергетическая винтовка, кажется, в «Звездных войнах» такое называлось бластером. Я смог скопировать руны из Урадзеша и частично перевести его на аллерийский. Получалось мощно, щит второрангового мага прошивает насквозь, вместе с самим магом. О войне и говорить нечего. Изменение плана. Захвачу мир и снабжу своих людей такими игрушками. Построим великую империю. Глава 12. Армия, 12. Закулисная война, 1. И что вам надо от меня? Спросил я сразу у 3 человек. Все началось с того, что караван ушел на час раньше, а меня об этом не предупредили. Ладно, фиг с ним, с караваном. Я его легко догоню при помощи магии телепортации. Но стоило мне выйти за черту города, как я наткнулся на 3 человек, стрелок, магесса и воин, и все смотрят с желанием убить. Я убивал много, и этот взгляд, алчущий смерти своему врагу, найду из 1000. «Мы пришли тебя упокоить», — заявил воин и исчез. Появился он сзади меня и сходу всадил в меня рапиру по рукоять. Вот уж быть, так быть, откуда такая скорость? Я даже заметить не успел. «Отвратись!» Создал я безатрибутную магию, вложив процентов 30 своей маны. Мужчина отлетел, достав свою рапиру из моего тела. Секунда, и в меня летит заклинание магии огня и стрела. Летела стрела. Она попала мне точно в сердце и прошибла его насквозь. Магия огня была своевременно раздута самой Магессой при помощи ветра. Вот и все, Аксель, ты перешел дорогу не тем людям. Прощай, услышал я голос воина. Играться с ними нельзя. Лучше попробую через них выйти на теневую гильдию, дабы через нее выйти на заказчиков. Проваливаюсь в тени и наношу атаку по Магессе. Кто там говорил, что все? Спросил я, ухмыляясь. Тьма, маг тьмы, ты, взревел воин. Стрелок атаковал, выстрелив сразу три стрелы. Я активировал световой клинок и порубил стрелы на мелкие щепки. Это же, только и сказал воин. Я через тень переместился к нему и атаковал его. Надо же, у него довольно качественное оружие. Иначе как объяснить тот факт, что он блокирует атаки светового клинка? Магия огня, великий огненный шар, прокричала Магесса, которая все еще жива. Магия воды, стена воды, ответил я. Огонь и вода столкнулись, образуя пар. Магия воды, величайший паровой поток. Атака была направлена на стрелка с девушкой. Улучшенная магия? Спросил воин, нанося едва заметный для моего восприятия рубящий удар. Нет, магия воды, я отразил атаку и нанес контрвыпад. Пар, это тоже вода, как и лед, все же хоть что-то в школе в меня вошло. И вправду у некоторых магов получается соединять стихии в сплав, образуя третью стихию. Но я решил подойти именно к воде по-научному и преуспел. Вообще, что такое вода? Вспоминаем восьмой класс с химии. Вода, две молекулы водорода и одна кислорода. У воды есть три состояния. Твердая вода, лед, жидкая, собственно вода и газ, пар. И я, путем нескольких экспериментов научился брать под управление указанные структуры. Что интересно, я не имел улучшенный геном, ведь способность объединять стихии передается через ДНК. Яркий тому пример – Мейнельды, Мир и Сейр. Я просто мог брать под управление те структуры, лед и пар. Я не умел обращаться паром и льдом, искусно, но все же, удары сыпались, добавляя раны. Воин оказался невероятно сильным. Магесса и Стрелок стояли и смотрели, прекратив атаку. «Да кто вы такие, черт возьми, и кто меня заказал?» «Прием, дробящее пронзание», — применил воин свою особую технику. «Седьмой ранг, теперь понятно, почему я могу только регенерировать. Они меня давят, давят голой мощью. Рапира прошила меня насквозь. Бум! Меня отбросило с рапиры, внешне было похоже будто на выстрел дробовика. Кха! Я сплюнул кровь и отлетел. Чары! Огненный паразит! Дерьмо! Видимо, они все-таки решили закончить со мной. И что же делать? Таким образом я точно умру. Сбежать? Нет, они владеют информацией о магии тьмы и магии воды. И если с водой можно оправдаться, то вот церковь за магию тьмы испортит все мои планы. Все. Я буквально стану врагом всех, в этой стране так точно. И после всего того, что я сделал, вот так просто уйти. Ну нет, девушка бросилась мне навстречу. Что задумала? Стоп, паразит, что я знаю о паразитах? Они паразитируют внутри организма. Вот черт, магия молний, покров молний, магия тьмы, темная молния. Мое тело образовало покров из черных молний. А теперь, женщина занесла руку, я уклонился и тут же атаковал. Магия земли, кол. Кол выпрыгнул из-под земли и нанизал женщину. Ха, она слишком сконцентрировалась на чарах и не успела уклониться. Жанет, проорал воин и кинулся к женщине. Дари, убей этого ублюдка. Прием, этого еще не хватало. Взрывная стрела, сверкнула стрела, которая пролетела расстояние между мной и лучником за доли секунды. Раздался взрыв, его видели в городе, 100%, значит надо заканчивать. Еще до взрыва я нырнул в тень, он меня едва зацепил. Он должно быть мертв, да? Спросил я у Стрелка, появившись у него за спиной. Его сердце было пронзено насквозь световым мечом. Кха, как ты? Ты забыл, кем я являюсь? Мне не составило труда уйти от твоей атаки с помощью магии тьмы. В тени я неосязаем. Я достал меч и уставился на воина, снявшего женщину с кола. Она уже не жилец, спокойно произнес я. Ублюдок, зло прокричал он. Ты за это ответишь. За что? Я встал в расслабленную позу. Это вы первые на меня напали, даже не объяснили, хотя нет, уже объяснили за что. И почему я должен был по-вашему умереть? Почему я должен был не защищаться? Оглянись, мечник, все это из-за вас и из-за двойных стандартов. Я должен был умереть, а ты не знаешь ситуации с моей точки зрения, я ведь тоже хочу жить, так что разумно было защищаться. Но теперь, сказал я, для вас все кончено. Я появился сзади мечника, протыкая его мечом. И не спрашивай, как, слишком мало времени на наведение порядка. Вы использовали мощные техники и привлекли внимание, нельзя допустить, чтобы меня связали с эманациями магии тьмы, что здесь применялось. Так что, телепортация. Я переместил всех трех убийц к себе в одну из пещер. Отличалась она тем, что была на пути следования каравана на фронт, так что через недельку, я пропущу их вперед и сам нагоню. А пока, рассмотрим их воспоминания. Я поглотил в первую очередь женщину. Девушка была невероятно талантлива в магии огня. Пойдет на усиление. Жак, воин с рапирой, был интересен мне лишь своими навыками обращения с рапирой. В его ДНК не было ничего особенного. Дари также был обычным, просто высоко забрались. Теневая гильдия. До сих пор эта организация оставалась для меня загадкой, но теперь я нашел лидера. Темные эльфы и их посол в империи Радиза. Вот, кто является главарем теневой гильдии. Кстати, темные эльфы всегда рождаются с магией тьмы в качестве первоэлемента, и никто не будет в этом мире это исправлять, так как исправить это, значит уничтожить целую расу. Впрочем, светлые, или же, как они себя именуют, высшие эльфы, хотят их уничтожить, а все из-за вражды между этими двумя подвидами. Неважно, надо что-то делать с теневой гильдией. Рискнем и встретимся с Радиза, а других вариантов нет. Надо узнать, кто заказал меня, а лучше еще и перекупить контракт на заказчика. Неделю мне нечего делать, так что приступим. Прямо через два дня, как закончу анализ и интеграцию ДНК в свой организм. Стояла ночь. Высокий, статный эльф с темным окрасом кожи ждал дорогую гостью, что вот-вот должна явиться к нему. Принцесса Лера, поклонился он долгожданной гостье. Принцесса являла собой образец красоты, подобно этой шлюхе из светлых. Лера обладала прекрасной, стройной фигурой. Оливковый оттенок кожи был признаком ее высокого происхождения. У девушки были пурпурные волосы до пояса. И красота. Воистину королевская красота. Ваше высочество, Радиза поцеловал принцессе руку. Я ожидал вас 3 месяца назад. Все проблемы вставила эта церковь света. Дескать, нельзя мне являться с магами тьмы в качестве охраны. Принцесса высокомерно вздернула носик. Пришлось заявить, что в таком случае мы удовлетворим просьбу городского совета Илса. Так это правда. Альянс городов-государств запросил помощь. Впервые в жизни они пошли в его кабинет, по пути начав разговаривать. Да, кивнула принцесса. Удар того божественного волка, который он нанес, случайно зацепив часть основной армии, унес 40 тысяч жизней. Причем довольно отличных воинов, и теперь города-государства находятся в меньшинстве. Залезли за стены Найтуса и ждут. Но даже так, империя высвободила дополнительные мощности, и теперь имперцев в 5 раз больше, чем нового гарнизона Найтуса. С такими силами, баланс не в их пользу. И что решил Оракул? Спросил Радиза. Оракул пока ничего не решил, сказала принцесса. Дело в том, что империя может поддержать своими паладинами светлых, а светлые ударит в тыл за нам. Таким образом может образоваться новый, не слишком приятный, для нас альянс. Повезло еще, что зверолюди так же, как ненавидят магию тьмы, еще ненавидят и эльфов, как расу, иначе бы поддержали бы светлых. И что нам надо сделать? Спросил Радиза. Любой ценой сорвать намечающиеся переговоры между светлыми эльфами и империей. У нас 4 дня, в течение которых, первый регент империи, первый принц Сирил будет говорить с принцессой Эладриэль. Нам надо убить принца, продолжил Радиза. Как-то поменять его мнение невозможно. А второй принц сейчас занят западом, куда вторглись уратканцы, и северо-востоком с атакой на Найтус. А что если поддержать города-государства после убийства первого принца? Вариант отличный, но вот только нас быстро вычислят. Лучше убить первого принца и заручиться поддержкой второго. А города-государства? Отец всегда говорил, что такое формирование долго не проживет, и вот спустя 1000 лет от их основания один город падет, а за ним последуют и другие города. Они вошли в кабинет. Занимательный разговор, произнес серьезный голос. Кто ты? Принцесса и Радиза достали оружие. Человек не ощущался врагом, не показывал никаких намерений в отношении эльфов. Шаг за шагом он выходил на свет, пока наконец не показалось его лицо. Аксель, произнес Радиза. Вы его знаете? Спросила принцесса у посла. Да, молодое дарование, что мне заказали. Я так понимаю, Аксель, ты пришел сюда переговорить насчет заказа на меня, а точнее сказать вам. Хватит. Глава 13. Армия 13. Закулисная война 2. Тьма накрыла комнату. Однако, вопреки непроглядной тьме, все трое находившихся здесь существ прекрасно видели лица своих собеседников. На кресле консула сидел молодой человек лет 20 на вид. Черные, как смоль, волосы и зеленые пронзающие глаза, которые смотрят будто в самую суть. Мужчина имел правильные черты лица и был довольно мускулист, что проглядывалось под робой чародея. Женщина была прекрасна. Оливкового оттенка кожа блестела при лунном свете. Пурпурные волосы спускались до самого пояса и великолепная, зрелая фигура. Заостренные уши свидетельствовали о том, что она эльфийка. И второй мужчина, мускулистый и темнокожий эльф. «Ты не слишком оборзел, мальчишка?» – высокомерно спросил Радиза. «С чего я должен аннулировать контракт на тебя, да еще и сообщить имена заказчиков? Моя гильдия еще не потеряла уважение к самому себе. Будь ты первым принцем, я бы еще подумал, а так, нет. К сожалению, красавчик», – протянула принцесса Лера. «У меня нет намерения оставлять тебя в живых, ты узнал слишком многое, да еще тебе и хватило наглости прийти сюда и требовать то, чего мы никогда не сделаем». «Так уж никогда», — улыбнулся я. «Случаи перекупки контрактов у гильдии были. В этом случае человека, на которого впервые совершалось покушение, выкупал свою жизнь у гильдии, как правило, такие же люди имели средства на контрвыпад, то есть заказать заказчика своей жизни. Этим пользовались, а гильдия сохраняла репутацию нейтральной стороны. Но, вот они правильно сомневаются, что я смогу перекупить свой контракт. На мое имя было записано 5000 золотых. Вся моя сумма на текущий момент – еле-еле 2000 золотых. Чтобы перекупить контракт на мое имя, надо, как минимум, ограбить несколько банков. Что же, сказал я, подымаясь с удобного кресла главы гильдии. Вы все верно сказали, господин Радиза, госпожа Лера, поклонился я им обоим. У меня нет и не было средств достаточных для перекупки моего имени. Тогда Лера провалилась в тени и в ту же секунду оказалась за мной. Теневые когти. На ее руках были когти из стали, что мгновенно покрылись тьмой. «Щит тьмы», — спокойно произнес я, и когти столкнулись с ним. Они оба удивленно посмотрели на меня. «Нет», — Лера смотрела с охреневанием. «Ну что, понравится вам убивать своего собрата? Я слышал, что среди магов тьмы от начала существования времен гуляет правило, что изрекла сама Мия, не убивать своих в любых условиях, если вы не хотите отомстить. Поэтому маги тьмы никогда не воевали между собой, разве что мстили друг другу. Но вам-то мстить мне ни за что. Неужели нарушите первый и единственный закон богини?» Тьма прекратила покрывать когти Леры. Она улыбнулась, такую же улыбку отзеркалил Радиза. «Коллега», — шутливо поклонился Радиза. «Право слово, нарушать правила нашей богини никто не собирается. Она, в отличие от Алисы, не страдает всепрощением. Рад это слышать. Тогда», — я кивнул на стулья, — «может, продолжим разговор?» «Ха-ха-ха-ха-ха», — заржал, не как дипломат, а как простой мужик Радиза. «Забавный парень. Меня впервые приглашают поговорить в моем кабинете, да и так, будто это не мой кабинет вовсе». «Действительно, ты веселый мужчина», — сказала Лера. «Патрик», — прокричал Радиза. «Мне кофе, госпожа Лера?» Лера кивнула. Радиза вопросительно глянул на меня. «То же самое», — сказал я, занимая в этот раз одно из кресел. Радиза сел на свое место главы гильдии и вопросительно глянул на Леру, что заняла кресло рядом со мной. Лера кивнула, слуга исчез выполнять приказ Радиза. «Итак», — сказал Радиза, — «продолжим наш разговор. Я не вижу смысла отменять контракт на тебя, парень, ведь убьют тебя не маги тьмы, а значит, правило о мести на тебя не действует». «Но, Радиза, разве это правильно?» — задала вопрос Лера. «Маг тьмы, ты бы мог помочь нам в этом королевстве, судя по твоей робе, ты капитан, майор», — поправил я ее. «Совсем недавно я прорвался, и перед отпуском мне сказали, что у меня очередное повышение. И все-таки армия, где звание передается в зависимости от личной силы, не совсем правильное образование. Нет, если это звание относится к полевым работникам, тем, кто сражается, все правильно. Но вот высший офицерский состав. Здесь главное, чтобы офицер думал. Если офицер не думает, грош ему цена, как офицеру. Ты бы мог нам помочь, где ты служишь?» — спросила Лера. «Северо-восточная армия, не вижу причин скрывать, все равно бы узнали. То есть воюешь с городами-государствами?» — кивнул Радиза. «И какова твоя цель?» Слуга внес кофе, поставив напротив каждого кружку с этим напитком. Я хлебнул кофе. Крррр, рыбкая штука. Да после такого хоть на пару ночей в бордель. Хотя, Похоже, на эльфов он особого эффекта не оказал. «Ты свободен, Патрик, оставь нас», — слуга поклонился при этих словах и исчез. «Маг тьмы никогда просто так не участвует в каком-либо конфликте. Ты должен иметь цель, ради достижения которой ты решил замарать руки». «Найтус», — сказал я одно слово. Повисло молчание. «Почему я вообще откровенничаю перед ними?» «Да все просто, мне нужны союзники, а заставить их помогать мне можно лишь с помощью одного метода. Быть откровенным, насколько это возможно. Стать правителем, как-то слишком меркантильно», — сказала Лера. «Впрочем, не мне тебя осуждать. Теперь я понял. Таинственные убийства, что произошли во фракции обоих принцев? Да, мне пришлось почистить фракцию и второго принца. Эта чистка была направлена не на стравление их друг с другом. Это ты избавлялся от конкурентов на герцогство, верно?» – кивнул я. «На деле мне есть что вам предложить помимо шпионажа в вашу пользу в штабе армии». «Мы слушаем», – сказала Лера. «Каково ваше отношение с первым принцем? Вы его ненавидите?» – спросил я. «Всем сердцем и душой», – сказала Лера. «А воздух вокруг нее насытился тьмой. Я хочу убить его, его шлюху-жену. Хочу, чтобы он, госпожа Лера», — воскликнул Радиза. Я вопросительно посмотрел на женщину. «Госпожа Лера, лет 20 назад мы устраивали смотрины, где первый принц оскорбил госпожу Леру. Если бы он просто не выбрал ее, было бы все нормально, но...» «Хватит, Радиза, я уже давно остыла к этому ничтожеству. К тому же, в этой стране есть более достойные кавалеры», — обворожительно улыбнулась она мне. «Ночью такая богиня красоты, как Лера. Не будь здесь, Радиза, и не сдерживай я себя из-за Лиры. Мы бы уже давно занялись кое-чем полезным. Вернемся к нашему разговору», — сказал я. «Я предлагаю помощь. Помощь в устранении принца». «Вот как», — сказал Радиза. «А мотивы? Почему ты решил нам помочь, предать собственную страну? Для меня здесь нет будущего в случае коронования первого принца. Маг, ученик Айроса Огненного. Будь я хоть тысячу раз героем войны. Церковь, что поддерживает первого принца, не даст мне должным образом развернуться, но если вы, — кивнул я на эльфов, — поможете мне устранить его, я был реалистом, рядом с ним перманентно находится Гертум, и в этот раз он будет осторожнее, чем в прошлый раз, цепи спадут. Но ведь получается, что у тебя две выгоды. Ты получаешь больше, чем мы, — сказал Радиза. Ты убираешь церковь, что мешает тебе, и, как я понял, ты еще и будешь требовать от нас имя своего заказчика, — стукнул он по своему кольцу.